Шестая передвижная. Май 1878 года. Седьмое число. На Мясницкой улице, против почтамта, в залах Московского училища живописи и ваяния, открылась эта выставка товарищества художников. После Петербурга и Москвы она совершила путешествие по многим городам России. Воронеж, Саратов, Казань, Харьков, Киев, Одесса, Рига. В залах было развешано около 70 полотен виднейших русских художников: Крамского, Репина, Савицкого, Ярошенко, Мясоедова, Маковского, Куинджи, Максимова, Васнецова, Шишкина, Лемаха, Клотта. И так уж полагалось, на открытие в Петербург съезжались москвичи, а на открытие в Москву — петербуржцы. В дни открытия вся Москва перебывала на выставке, и все газеты и журналы поместили статьи и отзывы. «Это лучшая из всех бывших до сих пор выставок», — с энтузиазмом восклицал критик Стасов. «И каково заглавие у этих молодых людей? Товарищество! Как хорошо себя назвали они! Какими добрыми товарищами стоят они все рядом!» — восхищался Стасов сплоченностью артели художников. В первый же день побывала на выставке и чета Суриковых. Елизавете Августовне всю зиму недужилось, лицо ее осунулось, черты заострились, рот стал большим, чуть выпуклые всегда спокойные глаза теперь глядели тревожно и сосредоточенно. Она носила ребенка. Сейчас, к весне, она почувствовала себя лучше и охотно согласилась пойти на открытие выставки. Здесь, в Москве, у них почти совсем не было друзей. Замкнуто и уединенно жили они на Плющихе в доме Ахматовой. В майский полдень Василий Иванович нанял извозчика и повез жену в свет. Здесь собрался весь цвет московской интеллигенции. Богатые коллекционеры, от которых во многом зависело благополучие художников, присматривались в поисках чего-нибудь интересного. Среди них выделялся худой высокий человек с темными волосами и тонким умным лицом. Его звали Павел Михайлович Третьяков. В своем доме в Лаврушинском переулке он собрал богатейшую коллекцию картин лучших русских художников. Живой, подвижной, несмотря на полноту, Савва Иванович Мамонтов с глазами на выкате, с темной бородкой, оживленно беседовал с петербуржцем, блестящим пианистом Сафоновым, приехавшим в Москву давать концерты. Рядом с ними стоял музыкант Альбрехт, основатель только что открывшегося в Москве русского хорового общества. Сам скульптор и большой любитель и знаток музыки Савва Иванович у себя в имении Абрамцева, когда-то принадлежавшем писателю Аксакову, часто устраивал встречи музыкантов, художников и писателей. Целые оперы сочиняли, разыгрывали и распевали молодые таланты. Появились на выставке актеры малого театра. Знаменитый трагик Ленский с тяжелым взглядом серых усталых глаз ходил по залу под руку с актрисой Медведевой, игравшей стару. С ними вместе приехали молодые, талантливые актрисы Никулина, Федотова и только что вступившая на подмостки малого театра актриса богатейшего дарования Ермолова. Кого тут только не было! Видные московские адвокаты, модные врачи, светские львы, дворянские сынки, лощеные военные и, конечно, завсегдатые всех сборищ, московские хлыщи и франты. Качались огромные перья на шляпах светских модниц, сверкавших драгоценностями и укутанных в дорогие меха. Эти мало что понимали в живописи, но наперебой покровительствовали талантам, заказывая свои портреты и покупая картины для своих особняков. Студенчество собиралось кучками, и споря, и волнуясь, толковало о новых картинах. Молодые курсистки, из которых добрая половина слыла нигилистками, выглядели среди разноперой толпы загадочными искательницами истины. Почти все в стоптанных башмаках и черных потертых жакетках, но полные нескрываемого презрения к светским львицам, они ходили в одиночку или подвое, пытаясь разобраться в вопросах живописи. В этот раз публика теснилась возле картины Ярошенко «Кочегар». Пожалуй, еще никогда в выставочных залах не раскрывалась так свободно и смело тема человеческого труда. «Вот уж поистине мужицкое искусство!» — цедили дамы, разглядывая в лорнеты рабочего кочегара жилистыми корявыми руками, озаренными огнем пылающей топки. На его жестком бородатом лице беспощадно вопрошали глаза. «Ну, чего вы все встали тут передо мною? Поди боязно вам!» Он был так мастерски написан, и столько в нем было обличающей правды, что, наверное, ни один обыватель хоть на мгновение почувствовал свое ничтожество перед лицом этой честной и грубой действительности. И не было человека, который бы прошел мимо. Кочегар притягивал зрителя. Этой картине была посвящена статья профессора Петербургской академии А.В. Прахова. «У меня не было долгов, а тут мне все кажется, что я кому-то задолжал и не в состоянии возвратить моего долга». «Ба, да это кочегар! Вот он твой кредитор, вот у кого ты в неоплатном долгу!» Статья эта не увидела света. Она была запрещена цензурой, а профессора Прахова отстранили от преподавания в академии. Старейший художник, один из основателей товарищества мясоедов, на этот раз выступил с большим полотном «Молебен в засуху». Само горе злосчастье в рваных портках и худых лаптях вышло в поле, захватив с собой попа со святой водой и спрашивать у неба дождя. Под ногами у мужиков мертвая серая земля, трещинами, как иссохшими раскрытыми устами, просящие влаги. А небо безоблачное, жестокое, далекое, от него ли ждать помощи? А вот картина Савицкого «Встреча иконы». На проселочной дороге остановилась кибитка. В ней из дальнего монастыря везут чудотворную икону. Крестьяне соседнего села караулят икону на дороге, приложиться. Савицкий удачно показал всю искреннюю веру простого народа и все равнодушие священнослужителей, возящих чудотворную и интересующихся только тем, что перепадет на этом перекрестке в церковную кружку для сбора пожертвований. Толпа посетителей гудит возле портрета Репина протодьякон. Говорят, что этот портрет не принят на выставку русских художников, которые едут в Париж. Ну, конечно, нет. Можно ли посылать за границу такое неприкрытое издевательство над священным саном? С холста оплывшими глазками глядит толстобрюхий протодьякон, весь в седой бороде и неряшливых космах под засаленной скуфьей. Толстенная пятерня его покоится на брюхе, а другая упирается в пастырский жезл. Ну и чудище, ну и обжора! И подумать только, где это Репин выискал такого? А ведь писал с натуры, с чугуевского попа Ивана Угланова. Вот каков есть, таким и изображен. Виктор Васнецов выставил своего «Витязя на распутье». Говорят, что эта картина была заказана художнику Мамонтовым, большим ценителем сказочно-русского стиля. А вот и Шишкин. На этот раз он изменил дебрям и мхам и вышел в поле. Рожь, с которой он расправился ничуть не хуже, чем с лесными дебрями, занимала почти всю стену. Она шумела, кивала, падала, качалась, зрея и наливаясь каждым колосом, щедрая и любимая художником. И казалось, Шишкин, этот воспеватель русской природы, любит ее безлюдной гораздо больше, чем с пахарями и сеятелями на ее фоне. Василий Иванович шел по залам, внимательно вглядываясь в живопись передвижников. Многое его восхищало, и он отдавал должное мастерам кисти. Снова подойдя к протодиакону, он долго разглядывал его. «Написано блестяще», — говорил он Елизавете Августовне. «Однако до чего ж он противен, и с каким смаком эта противность выписана! Ну и тулбище, ну и прохвост, а ручище-то вот грязная хапуга! Однако написано великолепно!» Толпа стала редеть. Суриков увидел Репина, окруженного дамами, поклонниками, студентами. Он был уже знаком с Репиным. Этот невысокий подвижной человек с рыжеватой шевелюрой был в ударе, смеялся, шутил, блестя небольшими наблюдательными глазами. Суриков подошел. «Поздравляю вас, Илья Ефимович! Мощно вы его схватили, вашего протодьякона! Хватка у вас верная, безжалостная!» «Благодарю, Василий Иванович, польщен одобрением!» Репин хитро прищурился и крепко потряс протянутую руку.